и сгоряча прокляла не только самих бродяг и их потомков до конца мира, но и побережье, где имело место столь неприятное происшествие. Не знаю, как в точности звучало ее проклятие, но смысл таков, что земля, поленившаяся разверзнуться под ногами глупых неблагодарных воришек, будет теперь всегда заселена подобным народом. И не видать им вовек ни процветания, ни славы, ни покоя, ни даже чужой доброты. «Какой ужас!» — сказал я. «Так же нечестно и просто непрактично. Зачем увеличивать число неприятных людей? Лучше бы она тем двум дуракам голову оторвала, если уж рассердилась, и дело с концом. Так выходит, изамонцы не виноваты, что они такие? Это у них вроде болезни?» А расколдовать их никто не пробовал. Тот же король Мёнин, например, точно смог бы снять чужое проклятие. И, наверное, не только он. Сэр Джуфин озадаченно нахмурился. До сих пор никому просто в голову не приходило ставить вопрос подобным образом. Такова уж сила своеобразного изамонского обаяния. Одни от них шарахаются, другие просто смеются. А что изамонцев надо спасать... Это как-то в сознании не укладывается. Хотя история о проклятии Гургулотты Гаргахай довольно широко известна, по крайней мере, моим ровесникам и тем, кто еще старше. «Ну, лечим же мы безумцев», — напомнил я, «вместо того, чтобы смеяться или шарахаться. Хотя некоторые ведут себя так, что и замонцам и не снилось». «Ты совершенно прав». Теперь самому интересно, почему лично мне ни разу в жизни не захотелось попробовать снять проклятие этой земли. Ну, положим, чужая доброта им по милости леди Гургулоты не светит, но просто из любопытства и азарта, почему нет? Я же как раз люблю такие дурацкие задачи, которые кажутся невыполнимыми, пока не найдешь какое-нибудь простое решение, все время лежавшее на виду. Надо будет об этом подумать. Однако до твоего отъезда, сэр Нуминорих, дело вряд ли уладится, так что придется тебе потерпеть знаменитое изамонское гостеприимство, бедняга. «Ладно, переживу», — сказал я. «Знахарская практика в приюте безумных была не слаще, но я все равно не сбежал. Как же хорошо, что вы рассказали мне о проклятии. Теперь все встало на места. Раньше-то изамонцы меня, стыдно сказать, пугали. Мои спутники уже стонали от смеха, а мне было жутко, представляете?» «Честно говоря, не представляю», — улыбнулся сэр Джуфин. «Раздражать они могут, это да, но жути в них, по-моему, нет вовсе». «Не в них самих, а в факте их существования. Когда я увидел прекрасную приморскую страну, заселенную исключительно нахальными дураками без совести, чести и даже маломальски сносных манер, это пошатнуло мою картину мира целиком. В детстве я думал, что мир бесконечно добр ко всем своим обитателям. Потом, конечно, выяснилось, что это совсем не так, хотя лично мне-то как раз грех жаловаться. Но я всегда был совершенно уверен, что мир, по крайней мере, не зол. Здесь нет места бессмысленному мучительству. Даже в самых страшных вещах и событиях есть какой-то смысл, пусть не всегда понятный, но явственно различимый, как незнакомый запах. А изамон оказался серьезным ударом по моей убежденности. И как, скажите на милость, договариваться с миром, которому перестал верить?»